Ну как он ее восстановит или даже заново выстроит? Честолюбие — это хирург, доктор, профессор Устименко, который, несмотря на тяжелые ранения в войну, несмотря на увечья, не оставил любимого дела. Ну, как в таких случаях пишут? А он? Теперь он растворится в своем коллективе. Устименко, как таковой, исчезнет, и исчезнет навсегда, рассосется. Устименко перестанет существовать. Ой, мамочка, я хорошо его знаю. Он даже не представляет себе, как глубоко я его знаю. У него сейчас будут главные, это те, которых он себе соберет, сбору до сосенки заманит, все эти врачишки, выполняющие долг. Он будет с ними носиться, как дурак с писаной торбой. Он будет ими хвастаться, про них толдычить, ими восторгаться. Жадно выкурив папироску, Вера придавила окурок подошвой, потрогала холодной ладонью горевшие щеки. «Что же делать?» — спросила Нина Леопольдовна. «Может быть, мне с ним поговорить?» «Тебе? Мне? Как-никак, я повидала многое в жизни». «Ты, несомненно, повидала многое, мамуля, но такие, как мой супруг, тебе не попадались. Владимир Афанасьевич — редкостный экземпляр. Лучше не вмешивайся». «Но это же вопрос всего вашего будущего». «Боюсь, что никакого будущего нет», — успокоившись и разглядывая себя в зеркальце, сказала Вера Николаевна. «Во всяком случае, здесь». «А где же оно есть?» «Может быть, в Москве?» Вопросом же ответила Вера. «Ужели же Константин Георгиевич с его возможностями и пробивной силой не поможет мне вначале в Москве?» «Какой такой Константин Георгиевич?» Совсем испугавшись, спросила мать. «Кто он?» «Мамочка, это Цветков», — сказала Вера Николаевна, — «ты же все знаешь, ты у нас умненькая. Там бы я начала все сначала, с самого начала. Я еще не начала стареть, мамуля». Побег. С ней всегда так бывало, страшилось только решать. А потом уже все делалось простым и легко выполнимым. Спокойно, не торопясь, она заперла на ключ саманный дом, в котором размещалась поликлиника, положила ключ в обычное условленное склавочкой место возле колодца, вздохнула и пошла огородиками к развилке, где в старом сарае, в подполе, с ночи был спрятан ее чемодан. Было еще очень рано, шел 7 час, солнце не начало палить, и идти было не тяжело. Боялась она только встречи с Рахимом, но он еще, наверное, спал на своей ковровой тахте, напившись молодого вина. Да еще неприятно было бы встретить Клавочку, та, конечно, догадается и заплачет. Что я буду делать одна? И в самом деле, что она станет делать одна? Сердце Любы вдруг заколотилось, испарина проступила на лице и на шее. Она пошла быстрее, потом побежала. Нет, не Клавочку она боялась, а самое себя. Боялась, что вдруг повернет обратно, и нынче же вечером все начнется сначала. Опять явится Рахим, будет грозиться, что убьет ее из себя, вытащит из кармана свой, наверное, не стреляющий пистолет, а она будет униженно просить уйдите. «Пожалуйста, уйдите, Рахим, очень вас прошу». Она бежала, чемодан бил ее по ноге, черные глаза выражали страдание и испуг, и коса, выпавшая из тюбетейки, вдруг превратила ее в совсем девчонку, беззащитную и напуганную до такой степени, что первые же проезжающие в сторону Айтюрега трехтонка с воем затормозила, чтобы подкинуть девушку, попавшую, видимо, в беду. В машине везли черепицу, а 2 пассажира-лейтенанта пели песни и сразу же принялись подчивать Любу прекрасной дыней-чарджуйкой. Дыню она ела с удовольствием и с удовольствием отвечала на расспросы, куда она едет и зачем, что у нее здесь скончался брат и она спешит на похороны.